На Секирной горе в скиту Саввате Соловецкого. Мы изнемогали. Свежий воздух перестал радовать. Дыхание моря и леса заглушалось едким потом наших обессиленных тел. Многие, добредя до площадки будущего аэродрома, сразу валились на песок. Только брань майора Владимирова и угроза монастырского карцера заставляли подниматься на ноги. Некоторых на обратном пути в Соловецкий Кремль тащили соседи по ряду. Без помощи люди не могли передвигаться. Как-то вечером старый большевик Ян Витас присел ко мне на нары и пожаловался. «Знаете, Сережа, раньше было изречение «отдать Богу душу». И вот мне кажется, я душу кому-то отдал. Возможно, правда, не Богу, а дьяволу. Дьявол сегодня пересилил Бога. И уже лишенный души я еще ползаю по земле. Не знаю, не понимаю, не чувствую, кто я, куда иду, почему стою, зачем стараюсь ковырять лопатой песок. Я еще живой, но уже умер. Такое странное состояние, когда без души. Я не знал, что отвечать на горестное признание Яна Витаса. Ему недавно перевалило за 50, он казался мне стариком. И хоть сам я был измучен до того, что после работы даже говорить громко не мог, только шептал, я страдал за Витаса. Он был вдвое старше меня. Наверное, ему доставалось больше моего. А мой сосед по другой стороне нар, с виду мужиковатый Рощин, до революции учитель латыни в гимназии, совмещавший эту профессию с подпольной революционной работой, утешил Яна Витаса таким мрачным утешением, что оно было хуже приговора. «Не дрейфь, Ян! Помни, нет такого положения, чтобы хуже его не было. Наверх высоко не взобраться, наверху пустота, вакуум, в общем, ничто, а бездна безгранична. Мы все сегодня доплелись до камеры. Не уверен, что завтра удастся. Зачем же страдать сегодня, если завтра будет хуже? Я поберегу огорчение на завтра. Из тебя не душа ушла, а дух ослабел, Ян. Чтобы поднять твой поникший дух, прочту тебе и Сергею одну из эклог Вергилия. Очень толковая вещица. Действует лучше лекарства». И, откинув голову на вонючую соломенную подушку, Рощин стал звучно скандировать древнего поэта, то возвышая, то утешая голос. И хотя я не понимал ни слова, чтение было так выразительно, что я придумывал себе яркие картины встреч и разлук, страстей и печалей, признаний в любви и проклятий. Рощин в нескольких предварительных фразах предупредил нас, о чем трактует эклога. Витас знал латынь еще меньше моего. Он пришел в революцию крестьянским парнем, служил в отрядах ЧК. Дослужился до сотрудника самого Дзержинского. Но, исправно искореняя контрреволюцию, не нашел времени хотя бы на нынешнее среднее образование, не говоря уже о классическом. Зато он говорил интеллигентнее латиниста Рощина. Тот озорник и любитель хлесткого словечка матерился столь изощренно, что меня подмывало записать и запомнить удивительные выражения. Только ни карандаша, ни бумаги не было. А голова не вмещала всего, на что гораздо был бывший учитель гимназии, подпольщик-большевик, ныне террорист и шпион за 1000 йен по случаю продавший Сибирь японцам. А Россию с Украиной за пару сотен марок немцам. Что-то вроде этих цифр Рощин хладнокровно называл, когда спрашивали о его преступлениях. Страстные буколики Вергилия, и на меня, и на Витаса, хоть мы не понимали в них ни слова, произвели то самое действие, какое пообещал Рощин. Мы успокоились. «Ты ученый», — с уважением сказал Витас. «Верно, что ты самому Бухарину ставил плохую оценку по-латинскому?» Рощин засмеялся. «Нет, оценок не было. Бухарин у него не учился. Но как-то они сидели в президиуме одного собрания. Николай Иванович написал реплику по латыни в ответ на чье-то выступление и переслал ее Рощину. Реплика была остроумная, Но две ошибки пришлось подчеркнуть. Бухарин потом сокрушенно качал головой. «Значит, завтра может быть хуже?» — спросил я. «Что будет хуже?» Рощин сказал, что нас куда-то отправляют. Ждут пароходов из Архангельска. Так ему объяснили знакомые из Соловецкого лагеря. Лагерь в стороне от тюрьмы, но лагерные работают и в тюрьме на подсобках. Он уже встречался со многими. Соловки очищаются от заключенных. Здесь планируют военное поселение. Администрация, пока нас не увезли, торопится закончить аэродром. Но строительство еле идет. Среди лагерников ходит слух. Скачков, комендант тюрьмы и лагеря, сказал, что виной тайный саботаж части заключенных. Их надо выискать и наказать. «А как наказать?» — допытывался я. «И разве не ясно, что мы после 3 лет тюрьмы в конец обессилели?» «Все ясно», — Рощин равнодушно зевнул. «Но ведь и аэродром надо закончить, пока мы еще здесь. Думаю, часть заключенных для воодушевления остальных срочно подведут под новый срок. Саботаж легко навесить каждому доходяге. А кое-кому влепят и вышку, как было в прошлом году на Секирке. Скит святого Савватия, зачинателя Соловецкого монастыря, отлично приспособлен для расстрелов. Без суда и следствия. Просто ткнут в тебя пальцем и приговор». Я обернулся к Витасу. «Ян Карлович, вы старый чекист. Возможны ли такие дела?» Он пожал плечами. «Крайности. Но с другой стороны, Рощин правильно припомнил Секирку. Вы ведь слышали, что там было?» «Да, я слышал о расстрелах на Секирной горе. Лагерники рассказали нам, тюремным зэкам, когда мы вышли из камер на строительство аэродрома, что происходило в скиту Савватия. Весной прошлого года в Соловках появилась комиссия. Затребовала личные дела заключенных в тюрьме и лагере. Отобрала больше 400 человек. И однажды утром всех отобранных вывели на площадь. Построили, пересчитали, посадили на машины и повезли на Секирную гору. А там всех расстреляли. Лагерники копали могилу. Они многих расстрелянных знали. И потом удивлялись, по каким признакам отбирали на казнь. Больше всего, конечно, было политической 58-й. Но и бандитов из 59-й прихватили. Попадались и бытовики-малосрочники, которым до воли оставалось всего ничего. Для счета брали. Привезла комиссия контрольную цифру в командировку на тот свет и хватали, чья фамилия приглянулась. Выполняли план. Об одном лагернике говорили, что его тоже отобрали на Секирку. Но по ошибке замели однофамильца. Когда выяснили, что расстреляли другого, махнули рукой. «Живи, парень, раз посчастило». Операция закончилась. Должен отвлечься. Впоследствии я узнал, что комиссии по расстрелу заключенных весной 1938 года появлялись во всех лагерях. И, наверное, во всех тюрьмах. И везде квота расстрелов фиксировалась заранее, видимо, из центра. А для выполнения плана выбирали и бывших оппозиционеров, и обвиненных в терроре и шпионаже, и уголовников, и даже бытовиков и священников, и просто ослабевших, и отказчиков от работы. Этих комиссий подсовывала администрация, чтобы избавиться от нежеланного контингента. 58-й все же даровалась особая привилегия на расстрел. Врагов народа было больше всего. В Норильске, где я прожил 18 лет, весной 1938 года было расстреляно около 500 лагерников, в основном политические. Один из попавших в списки на расстрел, Мурахтанов, рассказывал мне, как избежал казни. Расстрелы уже шли по сотне, по полторы в сутки. Но мы натурально тревожились в бараках, кого завтра возьмут. Я-то не психовал, всего 5 лет дали, уже 3 отсидел. Да и геолог — нужная специальность. Зачем им я? А вечером нарядчик говорит: «Я сегодня приказали, твое дело отобрал. Так что завтра тебе на Луну. Готовься. В эту же ночь, в ранний развод, я дернул из Норильска. Тундру я знаю хорошо, из припасов взял только сухари и сахар, и алло на восток. А в горах Путорана запутался среди болот и снежников. Дней через 10 меня отыскала погоня с собачками. Ну, навесили тумаков, кожу раскровенили и притащили назад. А здесь уже никаких казней. Расстрельная комиссия улетела обратно. Только суд за бегство восстановил уже отсиженный срок. Снова 5 лет вместо оставшихся 2. Так я спас себе жизнь за небольшую плату. 3 дополнительных лагерных года. Я впоследствии прикидывал, сколько же казней без суда и следствия совершилось среди отбывавших срок заключенных в ту страшную весну 1938 года, вскоре после суда над правотроцкистским блоком Бухарина, Рыкова и других. Если сохранить всюду то же соотношение между числом заключенных, оставшихся в тюрьмах и лагерях, и выдернутых из них на казнь, какое было в Соловках и Норильске, то получается, что около 500-700 тысяч человек в течение 1-2 месяцев без нового суда, без официального приговора, без права обжалования, даже без предварительного извещения, были внезапно выведены из мест заключения и расстреляны. Раньше говорили, что политика искусства мыслить миллионами. Для Сталина казни меньше миллиона людей казались недостойными его размаха. Знаменитая пирамида из черепов, наваленных Тамерланом, кажется крохотной кучкой костей рядом с горами голов, вознесенных сталинскими палачами по его приказу. Слухи о том, что готовится наказание нерадивых, быстро обрастали убедительными подробностями. Лагерники передавали нам, что из Кими на пароходе «Слон», Соловецкий лагерь особого назначения, прибыло новое подразделение стрелков с оружием. К чему бы? И своих вохровцев на Соловках хватало. Не иначе особое задание, что-то вроде спецотряда. Эти слухи терзали нас. Мы лезли из кожи, чтобы выполнять производственную норму. Но прыгнуть выше головы не получалось. Как-то я с ужасом убедился, что поднять лом еще способен, и держу его, не роняя, но бить им по каменистому грунту, чтобы выковырить оттуда небольшой валун, уже не в состоянии. «Дохожу», — с горечью подумал я о себе. Всего несколько лет назад, до ареста, я встречал жену на улице и нес ее на руках на 3-й этаж, перепрыгивая через 2 ступеньки. Она все же весила больше 10 ломов. Куда же подевалась сила, которой я гордился? Может быть, это тюремное словечко «дохожу» математически точно формулирует оставшийся отрезок жизненного пути? Но мне еще нет 30. Разве это конец жизни? И я пересиливал себя. Остервенело бил и ломом, и киркой вокруг валуна. Но все же не мог выковырить его из гнезда, в коем он покоился ровно 10 000 лет с последнего оледенения. Так разъяснил мне знавший все на свете Хандамиров. Мы с ним изнемогали на пару вокруг этого треклятого валуна. А затем произошло то, чего мы с таким страхом ждали. Утром никого не вызывали на развод на Монастырскую площадь. В камерах скрипели двери. Лязгали железные запоры и замки. Тюремные надзиратели со списками в руках отбирали отмеченных и переводили в другие камеры. Из нашей вывели 3 — Рощина, Витаса и меня. Новая камера, бывшее монастырское служебное помещение, вмещала 20 человек. Рощин вытянулся на койке и бодро объявил. «Итак, на работу сегодня не пойдем. Люблю понежить косточки перед новым этапом». «Даже если этап на Луну?» — съязвил Витас. «На Луне Ян еще не бывал, но надежды не теряю», — отозвался Рощин. «И думаю, даже в небытие лучше проникать отдохнувшим, а не обессиленным. Недаром Ювенал умолял, чтобы «mens sana in corpore sano». То есть, чтобы в здоровом теле оставался здоровый дух. Лишь в полдень начался вывод заключенных на стройплощадку. Нас, отобранных, не вызывали. И мы, не видя, на окнах висели щиты-намордники, слышали гул развода. 1500 человек шумели на площади. Наверное, обсуждали, куда подевались внесенные в списки. Зато после обеда нас повели на прогулку. Всего, так я прикинул, отобрали человек 100. Прогулка была необыкновенной. Не 5 или 10 минут, как все месяцы до того, а минут 30. У меня замлели ноги от долгого хождения по монастырской площади. И хоть шли мы строем по 4 в ряд, 2 стрелка, конвоировавшие нас, не кричали, чтобы не сбивали шаг, не нарушали равнение, не переговаривались. И мы, шагая вдоль угрюмых стен Преображенского собора, понемногу из строя превратились в толпу. И уже не приглушали голосов, а свободно перекрикивались из конца в конец. А 2 наших стрелка соединились с 3-м, чужим. И мирно курили, поглядывая, не пытается ли кто слишком близко подобраться к запретным воротам наружу. Но мы к ним не приближались. Ворота открывались только во время развода. Скоро мы поняли, откуда взялся 3-й стрелок. У стены впереди нас прогуливался одинокий заключенный, которого он опекал. Заключенный хромал, еле плелся. Наш, превратившийся в кучку, строй догнал его и на время прикрыл. Стрелка это не волновало. Он понимал, что спецзаключенный, так мы мигом окрестили его, никуда не денется. Рощин быстро сказал мне и Витасу: «Я знаю его. Прикройте меня, хочу с ним поговорить». Мы сбавили шаг, другие тоже замедлили движение. Несколько минут Рощин беседовал со спецзаключенным. Потом мы снова разошлись. Он остался позади. Мы вышли вперед. «Я с ним встречался на воле», — сказал нам Рощин в камере. «На одном из московских процессов он показал, что, работая в торгпредстве в Берлине, устроил тайную встречу Троцкого с Пятаковым в маленьком курортном городке. А Троцкий на параллельном процессе за рубежом предъявил документы, что в это время находился на пароходе, отвозившем его в Мексику. И, стало быть, тайные его свидания с Пятаковым в Европе в раке. Моего приятеля», — Рощин назвал известную фамилию, «после процесса в Москве дополнительно к сроку физически обработали. Был красавец, здоровяк, стал инвалидом. В чем он виноват? Свидание надо было приурочить к заграничной командировке Пятакова, а эксперты НКВД не позаботились точно выяснить, где тогда находился сам Троцкий. Одно хорошо, не расстреляли его, как Пятакова и других. Хоть инвалид, но живой». Вероятно, этот разговор Рощина со своим знакомым был первым известием для нас, сидевших в закрытых тюрьмах с 1936 года, что московские процессы вызывают за рубежом сомнения и противодействия. Впрочем, на нашей судьбе это отразиться не могло. После самого крупного из процессов 1938 года и последовавших за ним расстрелов в тюрьмах и лагерях наступило некоторое послабление. Даже кормить стали, если не лучше, то чуть больше. Гнев тюремного начальства на наш неэффективный труд был важнее, чем промахи прокуроров на недавних процессах. Что нас ждет завтра? Зачем нас сконцентрировали в отдельных камерах? Почему не отправили на работы, как всю остальную тюрьму? Ответ на эти вопросы тревожил даже ироника Рощина, взволнованного неожиданной встречей со старым знакомым. Следующее утро дало ответ. И в это утро все камеры оставались закрытыми. Ни из одной не вывели на работу. На площади перед Преображенским собором вдруг раздались голоса охраны, грохот машины, лай собак. Во всех камерах заключенные кинулись к окнам. Деревянные намордники снаружи решеток закрывали видимость. Но все знали, как в экстремальных случаях преодолеть это затруднение. 2 заключенных вставали у стены и наклонялись. Самый высокий камерник вскакивал на их спины. Какой-то клочок двора всегда удавалось разглядеть, если охранник с вышки не грозил выстрелить в лицо, показавшееся над намордником. В это утро на вышках каменяло спокойствие. Стрелков не волновало, что в камерах нарушают режим. Будь день обычным, уже гремели бы выстрелы. И пули продырявили бы не один намордник. И ни одно стекло разлетелось бы вдребезги. Необычность, это мы сразу поняли, заключалась не в том, что на площади шумела охрана, гудели машины и заливались псы. Все это, хоть не такое грохотное, совершалось и раньше. Необычным было то, что нам не мешали увидеть совершавшееся на площади. Во всех камерах поверх щитов появлялись лица заключенных. С площади и с вышек никому не приказывали убраться. Выглядывание над щитами было задумано как важная часть разыгрываемой сцены. Начальник тюрьмы, капитан госбезопасности Скачков, переведенный недавно из Москвы на Соловки, был мастер ставить впечатляющие спектакли. По слухам, какой-то спектакль ему не удался. Почему его и убрали из элитной Лубянки в провинциальный, хоть по-своему и знаменитый соловецкий лагерь особого назначения? Только-только Дылда, вперед смотрящий в нашей камере, взволнованно оповестил нас, что на дворе тьма попок и машин, псов тоже хватает, как двери распахнулись, и дежурные велели собираться с вещами. Мы торопливо хватали свой тюремный скарб, напяливали зимнюю одежду, летней не выдавали, совали в мешки, что не надевалось и не запихивалось в карманы, и становились у двери, готовые на выход. Не на работу. На работу с вещами не вызывают. А в новое существование. Или несуществование, как многим представлялось. «По двое!» — приказал выводящий. И мы зашагали по длинному монастырскому коридору. На площади уже стояли человек 20, вызванных раньше нас. Мы построились за ними. За нами становились другие заключенные, все, как и мы, с вещами. На этап, а не на работу. Это было уже несомненно. Нам не объявляли, куда, а спрашивать было бесполезно. Вопросы на разводах не только воспрещались, но и наказывались. По признакам, заметным каждому опытному заключенному, мы старались понять, куда же нас увозят. Признаки складывались в нехорошую картину. Монастырскую площадь уставили грузовиками. Я насчитал их с десяток. Грузовики вытягивались в линию. На первом, на последнем и двух средних сидела на скамьях охрана с винтовками. Человек по 10 в каждом. А на переднем и на последнем стояло еще и по пулемету. На переднем дулом назад, на заднем дулом вперед. В каждой машине с охраной бесновались псы. Рослые, рыжие-черные немецкие овчарки. Их еще не переименовали в восточноевропейских. Но характер был тот же. Хорошей выучки злоба, готовность валить на землю каждого, на кого укажут. Впиваться в горло, молчаливо, самозабвенно калечить. Псы нервничали. Они предчувствовали важное дело. Им не терпелось показать, как прекрасно они обучены. Их яростные лаи, которые не могли либо не хотели запретить инструкторы, разносился по замершей в ожидании площади. Между машинами с охраной размещались по 2 пустых грузовика. Мы знали, что они предназначены для нас, и ждали приказа садиться. Приказа долго не было. Из щелей над намордниками в нас впивались десятки взглядов оставшихся в камерах товарищей. Рощин громко сказал: «А вот у Данте в адских картинах собачки не использованы, а ведь как усиливают пейзаж! Стоны мучеников, по-моему, не так впечатляют, как страстный лай этих добрых хвостатых созданий, готовых растерзать каждого». Я пробормотал, что у чертей тоже хвосты. А мысленно вопить, терзая грешников, они умеют не хуже псов. Рощин вытянул шею, осмотрелся и уверенно предсказал: «Первое действие идет к концу. Скоро опустится занавес. Я вижу его благородие капитана Скачкова, а рядом, естественно, бравого майора Владимирова. Майор уже наливается кровью, сейчас завопит. Все на машины, шаг вправо, шаг влево, пеняй на родную мать, что родила. Но я не видел ни Скачкова, ни Владимирова. Приказ на машины отдал начальник конвоя, он был из незнакомых. Машины заполнялись не сразу, а поочередно. Я полез во вторую. Рощин был вдвое старше меня, но расторопней, он успел в первую. Я помог Витасу, он уже из машины, помог вскарабкаться мне. Когда грузовики набились, тот же незнакомый начальник скомандовал: «Всем садиться на пол!» Это было еще труднее, чем лезть с земли на высокую платформу. Скамеек в наших машинах не было. Я как-то ухитрился положить под себя мешок с вещами и вжаться спиной в угол платформы. Но ноги убирать было некуда. И на них уселся бывший экономист Ян Хадзинский. Он был, по его же определению, мелкого тела и, соответственно, веса. Другой Ян, Витас, мощно нажимал спиной на мое плечо. Но я не огрызался, ему было хуже. На нем чуть не лежал здоровый Верзила. Когда последнюю машину заполнили и на площади не осталось заключенных, раздалась новая команда. И стрелки в своих грузовиках торопливо сняли с плеч винтовки и наставили их на нас. Щелканье затворов добрую минуту поглощало все иные шумы на площади. Его не могли не слышать в камерах, где жадно ловили все звуки за окнами. Ворота раскрылись, и первая машина с пулеметом дулом на нас пошла наружу. Полностью оказавшись за ними, колонна грузовиков на минуту замерла. Оставшиеся на земле охранники суетились, проверяя напоследок, закрыты ли запоры платформ, и все ли сидят, как приказано, на задницах, а не на корточках. Охрана не терпела корточкового сидения. Оно давало лишь видимость неподвижности, оставляя нехорошую возможность мгновенно вскочить и броситься в бега. Витас с тоской сказал мне и Хадзинскому: «Теперь куда повернут? Если направо, то в порт грузиться на пароход. Если налево, то Секирная гора, и шансов никаких». Хадзинский резонно возразил: «Если бы в порт, то везли бы без пулеметов и без большой охраны». Передняя машина повернула налево. За ней все остальные. Кто-то горестно вздохнул: «Секирка!» А я хорошо понимал, что у всех заключенных и на нашей машине, и на той, что шла впереди, и на тех, что следовали сзади, возникла одна мысль. Нас везут на расстрел. Как всего лишь год назад повезли, чтобы расстрелять на Секирной вчетверо больше, чем нас сегодня. И я допускал даже, что основание расправиться с нами весомее, чем с теми прошлогодними. Тех вытаскивали из камер, где они сидели смирные, бессловесные, покорно выполняющие все предписания режима. Их карали без нового греха. А нас объединили общей виной. Мы плохо работали, нам легко было предъявить саботаж. Как опровергнуть его? Заявить, что обессилели? Но тюремные врачи установили, что мы здоровы и трудоспособны. Кому поверят? Им, своим или нам? Обвинение всегда сильнее оправдания. Это знал каждый из нас. И я, как все в грузовике, осознавал, что занавес опускается. Нет больше шансов на спасение. Но если умом я это понимал, то всеми чувствами, всеми клеточками тела, всей своей молодостью протестовал против того, что должно совершиться. Все во мне безмолвно надрывалось. Не за что. Невозможно. Не будет. Я даже почувствовал досаду от того, что не верю грозной очевидности и не впадаю в отчаяние, как надо бы. Чтобы убедить самого себя, что логика властна и надо мной, я сосредоточенно сочинял предсмертные стихи, твердо зная, что если кто из соседей от меня их и услышит, то никто никогда не прочтет. Меня они не переживут. Стихи получились плохие. Сразу забылись. Только две последние строчки остались в памяти. В них было какое-то утешительное самообещание. «Я плохо жил, но я умру достойно, без плача, без проклятий, без мольбы». Закончив со стихами, я стал разглядывать товарищей в машине. И обнаружил, что хотя люди думали об одном, вели себя все очень по-разному. Один пожилой мужчина, его лица я не видел, прислонился головой к кабине водителя. Плечи его тряслись. Наверное, беззвучно плакал. Трое его соседей тихо переговаривались. Один из них улыбался. Правда, довольно хмуро. Большинство просто молчало. Двое заснули, приткнувшись к соседям. Ян Хадзинский фальшиво напевал «У самовара я и моя Маша». Я и на воле не выносил оскорбительно примитивного мотивчика и бездарного текста этой самой популярной песенки середины 30-х годов. И попросил Яна сменить пластинку. Он охотно затянул что-то другое. В заунывном пении повторялся рефрен. «Я наелся, как бык, сам не знаю, как быть». Мрачнее всех выглядел Ян Витас. Я что-то ему сказал, он не ответил. Я оставил его в покое и стал разглядывать дорогу. Мы мчались в великолепном лесу. Он каждые полсотни метров преображался. Купки берез сменялись соснами. В сосны вторгались дубы и ясени. Мрачная ольха переходила в такие же мрачные ельники. И снова возникали сияющие березняки. Весна на Соловецком севере очень долгая. Она еще не полностью перешла в лето. И лес, молодые нарядные деревья, и смотрелся, и шумел на ветру по-весеннему. Я дышал жадно и полно. Все было хорошо в этом лесу. И облик его, и источаемый им аромат. Я не мог надышаться и не мог насмотреться. Зосима и Савватий, отцы соловецкие, понимали Бога. Впрочем, мне казалось, что в местечке, какое они выбрали, безраздельно царствовал великий пан, лохматый дух земли и травы, воздуха и небес. А затем показался и сам скит. Меньше всего он походил на те убогие строения, какими были древние монашеские скиты во многочисленных пустынях. На холме высилось здание маяка. Неподалеку жилой дом, по виду возведенная еще в прошлом веке монастырская гостиница, ныне переоборудованная в тюрьму. Грузовики с заключенными въезжали внутрь ограды. Машины с вооруженной охраной оставались снаружи. Только бесившиеся собаки, им приказали спрыгнуть на землю, нарушали торжественный покой ампирного монастырского убежища. Мы выстроились во дворике. Нас разбивали на мелкие группы. Разводили по камерам. Здесь не было огромных помещений, как в главных корпусах монастыря. Одиночные комнатки бывшей гостиницы вмещали не больше 3-5 нар. В камере, куда я попал, из знакомых был только Витас. Даже лиц двоих других не помню. Витас невесело сказал мне: «Отдохнем перед последним этапом», и растянулся на нарах. «Ужасно есть хочется», — пожаловался я. «Мне всегда хотелось есть, а в это утро нам, к тому же, не выдали завтрака. Даже грозное упоминание о последнем этапе не утешило голода. Я тоже лег на нары и попытался уснуть. Сон в какой-то мере компенсировал нехватку еды. В тюрьме нам не разрешалось спать днем. За непослушание могли и прогулки лишить, и отправить в карцер. Там, в моей ставшей чуть ли не любимой камере номер 254, я приучился спать, демонстрируя усердное чтение. Лежа на нарах, это разрешалось. Водружал на грудь книжку и, прикрывая ей лицо, мирно дремал. Здесь книг не было, но и запрета спать не прозвучало. Я заснул, как только опустил голову на соломенную подушку. Меня разбудил толчок в плечо. Надо мной стоял дежурный вохровец. «Бери еду!» — приказал он. И протянул железную миску таких размеров, что в ней могли поместиться 5 полных супных тарелок. Я жадно схватил ее. В огромную посудину плеснули только черпачок каши на донышко. Зато это было наше любимое тюремное блюдо — чечевица. Я чуть не проскреб дно, отдирая от эмали коричневые следы проглоченных зернышек. Лучше было бы вылизать миску, но на это я не осмелился. И только со вздохом сказал Витасу. Некогда праотец наш, косматый Зверолов Исав, продал свое право первородства брату-близнецу Иакову. Исава все кляли за этот легкомысленный поступок. Но я поступил бы как он. Чечевица лучше, чем первородство, если, конечно, ее наложат побольше. «Плохой признак много еды», — ответил Витас. «Такие привилегии даются знаете кому?» «Знаю, Ян Карлович. Возможно, вы правы. Но я не доспал. После еды хорошо вздремнуть». Спать, однако, не пришлось. Снова распахнулись двери. И дежурный вызвал нас на прогулку. Все камеры были открыты. Отовсюду выходили на дворик. Он был гораздо меньше монастырского, не для 100 человек одновременно. Мы построились и зашагали вдоль стен. 2 стрелка, по обычаю, впереди и сзади колонны, сначала следили за порядком, но потом порядок им надоел, и они отошли от нас. Мы еще пошагали без команды, стали останавливаться, сбиваться в кучки, прислоняться к стенам. Такой прогулки мы еще не знали. Вольной толкотни, вольной болтовни, возможности безмятежно постоять, даже прикрыть глаза, наслаждаясь глубоким вдохом и выдохом. Видимо, на Саввате у стрелков отсутствовали часы. Прошли 20 законных прогулочных минут и полчаса. По ощущению, приближалось к часу. А потом пошло и на второй. Нас стала тревожить такая вольность. Мы переглядывались. Что случилось? Не готовят ли нам сюрпризы в камерах и потому задерживают во дворе? Стрелки подали команду уходить. Мы повалили в тюрьму, радуясь благополучному возвращению с прогулки не меньше, чем радовались ей самой. Витас шел подавленный и молчаливый. Я догадывался, что неожиданные послабления режима его пугают. Я привык верить его объяснениям. Но в меня все больше внедрялось сомнение. Не слишком ли черной краской он все рисует? Почему людей, с которыми хотят ни за что, ни про что расправиться, надо предварительно ублажать едой посытней и давать подольше подышать свежим воздухом? Витас говорил, что такова тюремная практика во всем мире. Практика была нелогична. Я отказывался ее понимать. Вечером нам принесли ужин. Всю ту же благословенную чечевицу. Правда, пожиже, чем в обед. У меня и у 2 наших соседей поднялось настроение. Сытным ужином нас еще никогда не радовали. Обычно хватало кружки подслащенного чая и хлеба, сэкономленного в обед. «Мне кажется, нас не будут наказывать, Ян Карлович», — высказал я свои сомнения. «Зачем тогда большая прогулка и усиленное питание? И, наверное, заранее объявили бы приговор». «Зато Секирная гора», — возразил он, — «местечко известное. А приговор объявляется, если суд. В прошлом году тем, кого привезли сюда, ничего не объявляли. Вывели в лес и пули в голову у выкопанной канавы. Это известно от лагерников, которые рыли и заваливали ямы. Суда не было, Сережа. Была расправа. И вина у нас есть». Не стройте себе иллюзий. Работали мы плохо, норм не выполняли. Я все же продолжал тешить себя иллюзиями. Впервые за несколько лет мой желудок не напоминал о себе голодным бурчанием. Не ныл о пище. Меня потянуло в сон. Я вытянулся рядом с Витасом. Не знаю, сколько я проспал, но проснулся сразу. И вскочил. Произошло что-то ужасное. поэтому сон прервался так внезапно. В камере надрывно храпели двое соседей. Витас сидел на корточках у двери, вдавливая ухо в замочную скважину. Я кинулся к нему. Он жестом приказал молчать. Я вернулся на нары. У меня кружилась голова, сердце гулко било в ребра. Вдруг стало тошнить. Витас отошел от двери. Он успел привязаться ко мне и понял, что мне плохо. «Выпейте, Сережа», — сказал он, протягивая кружку. Он всегда запасал в ней на ночь немного воды. «Что случилось? Неужели выводят?» Я говорил с трудом, зубы стучали о кружку. «Не знаю. Из соседней камеры кого-то позвали». «В самом деле позвали?» «Плохо слышно. Мне не понравился разговор дежурных. Их двое. Один настаивал, что с этим делом надо кончать, а с каким делом не разобрал. Они о нехорошем говорили». «Ян Карлович», — горячо сказал я. Дрожь прекратилась, испуг прошел. Я снова овладел голосом. «Дорогой Ян Карлович, вы же старый чекист, вы же знали самого Дзержинского. Для вас нет тайн в вашем бывшем учреждении. Вы и сейчас в нем, хоть и не в кабинете, а в камере. Почему же вы позволили себе так распуститься? Почему боитесь? Я столько читал о благородстве руководителей ЧК. А у вас, получается, банда, у которой одни преступления». Негасимая тюремная лампочка хорошо освещала его лицо. Он жалел меня. Он готов был посмеяться над моей наивностью. Он не хотел чрезмерно пугать. На лице его появилась вымученная улыбка. «Сережа, вы правы. Старые чекисты были благородны. Я знал их. Сам был таким. Но ведь как мы понимали это слово? Благородство. Защита революции — вот было наше благородство. И ради этой защиты мы были готовы на все. Вы понимаете, на все. Вы даже представить себе не можете, что мы могли совершить, если того требовала революция. Ничто не останавливало. Победа революции — высшее благо, смысл той нашей жизни. Но ведь есть и правда, и справедливость, и совесть. Разве они...» Он презрительно махнул рукой, отбрасывая мои слова, как пущенные в него игрушечные шары. «Интересы дела. Вот единственная правда. Целесообразность, а не какие-то там. Вам этого не понять. Вы другое поколение. Вас удивляет мой страх. Он от того, что я запутался. И не знаю, в чем сегодня интересы и целесообразность. И я лучше вас понимаю, где мы находимся. Здесь все возможно. И все заранее оправдано. Спите. Спите, Сережа. Возможно, выживем, и тогда впереди у вас целая жизнь. Незачем ее заранее портить трудными мыслями. А мне пора собирать камни. Сколько их набросал в прошлом существовании. Хватит завалить большую общую могилу, не только мой личный маленький холмик. Выпейте еще воды, Сережа. Вы очень бледны. И на нары. Он тоже лег. Я думал о нем, о себе и о том, что это за философская категория. Целесообразность. Так властно отменившая выстраданные историей правду, совесть и справедливость. Целесообразность. Для чего? Для кого? Почему моя маленькая жизнь стала для кого-то нецелесообразной? Я никому не делал зла. Почему же кто-то мстит, творя его мне? Только зло, одно зло. Древний, всегда печальный, мудрый экклезиаст. Ты говорил, что есть пора разбрасывать и пора собирать камни. Угораздило же меня попасть в пору жестокого камнепада. Ох, сколько их набросали, с каким рвением продолжают бросать. Один камешек швырнул меня на земь. Может, прав Витас, и уже летит второй, потяжелее, и прямо в голову. Утром завтрак был так же обилен, как и в первый день. Застарелой жажды есть он полностью не утолил, но и аппетита не раздразнил. Я даже оставил на потом не четвертушку дневной пайки хлеба, как обычно, а больше половины. А после завтрака в коридоре послышались команды, залязгали замки. Из соседних камер выводили заключенных. Шум продолжался недолго. Выведенные ушли. Мертвая тишина окостенила тюрьму. «Первую партию увели», — скорбно сказал Витас. «Следующие мы». Прошло минут 10, и наша дверь открылась. Вошел корпусной с двумя дежурными. «Собирайтесь на прогулку», — коротко, без объяснений, сказал он. «С вещами?» — спросил я. «На прогулку, я сказал». Он нехорошо улыбнулся. Я понял значение его ухмылки. Один за другим мы выходили из камеры. В коридоре к нам присоединялись другие заключенные. На площади нас построили по 4. Человек 20, незначительная часть того этапа, что прибыл из монастыря. Кто-то вслух сообщил, что всех сразу вести опасно. Может вспыхнуть бунт, а по частям, небольшими партиями, целесообразней. Проклятое это словечко «целесообразность» набрасывалось на меня, как взбесившийся пес. Я знал бешеных собак. Одна покусала меня в детстве. Потом меня месяц ежедневно кололи. Из слова «целесообразность» брызгала вонючая пена, как из пасти того пса, что повалил меня на землю и загрыз бы, если бы подбежавший красноармейский командир не выпустил в него всю обойму своего маузера. Витас был прав. Он не изводил себя пустыми страхами, а предвидел грозное будущее. Сегодня это будущее станет настоящим. Лишь одно смутно удивило меня. Конвой был маловат для 20 человек, собранных на последний этап. 2 стрелка с винтовками, 3-й с револьвером и собакой. Собака злобно оглядывала нас, но агрессивности не показывала. На это, видимо, у нее не было приказа. «Передний, шагом!» — строго приказал нам старший конвоир. Мы выбрались за ограду. Зашагали по лесной дороге. Кто-то горестно прошептал. «На то самое место». Мы без расспросов понимали, какое место подразумевалось. Теперь я всерьез уверился, что иду на свою последнюю в жизни прогулку. Это надо было отметить чем-нибудь вроде завещания. Я огляделся. Мир был хмур и неприветлив. Солнце пряталось за кронами берез и сосен, вплотную окаймлявших дорогу. Ветер слегка покачивал листву. Деревья шумели протяжно и невесело. В стороне свинцово блеснуло озерко. На холмиках зло алели факелы кипрея. Постепенно во мне складывалось торжественное прощание с миром. Печальное предвосхищение неотвратимых событий. Я тихо бормотал новосотворенные строки. Я жду несчастья. Дни мои пусты. Мне жизнь несла кнуты, а не приветы. И вот опять земля, вода, листы слагаются в зловещие приметы. Стихи мне понравились, это было неожиданно. Я не любил своих стихов. Созданные они были всегда хуже тех, какие задумывались. Я временами приходил в отчаяние от неумения ярко выразить на бумаге или устно то, что бурлило, звенело, надрывалось и пело во мне. Несовершенность была главным, что я в себе ощущал. Сегодня свершилось. Строчки точно описывали мою последнюю прогулку. Мне даже стало легче, хотя ничего хорошего впереди, судя по всему, меня не ожидало. Открылась обширная полянка. Старший конвоир скомандовал. «Привал! Полчаса отдыхайте! Можно гулять по опушке! В лес уходить запрещаю!» Мы дружно повалились на землю. Я уткнулся лицом в пожухлую траву. От нее исходил томный аромат. Я не дышал им, а глотал его, и никак не мог надышаться. Ко мне подошел Ян Хадзинский с двумя роскошными стеблями кипрея. «Зачем рвал? Ведь заберут», — сказал я с упреком. Мне стало жаль двух сияющих розовых пирамидок. На земле они были красивее, чем в руках. «Может, не заберут. Ты заметил? В Саввате и другой режим, чем в Соловецком монастыре. Между прочим, в лесу масса голубики. Я уже поел и хочу опять. Пойдем вместе». «В лес ведь запрещено», — сказал я с некоторой опаской. «Да ведь около опушки, не в глубине. И стрелки не смотрят за нами. Один вообще заснул». Двое охранников мирно курили в стороне. У ног одного дремала собака. Третий завалился в траву. Мы с Яном пошли в лес. Голубики и вправду было много. Попадались и брусника, и даже морошка, но за ними надо было идти подальше. Я побоялся. Мы набрели на холмик синий от ягод. Я рвал и поглощал сочную, немного терпкую голубику. Пока стало невмоготу. Хадзинский ушел раньше и лежал в траве. Я поискал глазами Витаса. Он сидел на другой стороне полянки. Она была освещена солнцем. Идти к нему было лень. Я выбрал место помягче, снова воткнулся в траву и задремал. Меня разбудила команда конвоира. «Строятся по четыре! Быстро, быстро!» Мы строились вяло. Не я один успел поспать. После сна нас разморило. С того момента, как мы вышли на поляну, солнце пересекло дорогу и теперь садилось в противоположной стороне леса. Не меньше 3 часов провели в лесу, прикинул я. «У тебя вся рожа синяя от ягод», — со смехом сказал Хадзинский, пристраиваясь ко мне в ряд. Губы у него тоже были синими. К тому же он набрал ягод в карманы бушлата, а за пазуху сунул, чтобы не отобрали и увядающие стебли кипрея. Стрелки видели, что он прячет, но промолчали. Мы тронулись в обратный путь шашком и перевалочкой. Стрелки и сами не торопились и не понукали нас. Передний, задававший шаг, словно забыл, что за ним колонна заключенных, и остановился, закуривая папиросу. Мы тоже охотно постояли. Рядом со вторым стрелком бежала собака. Хвостом она не помахивала, это ей было запрещено по службе, но и не оскаливалась на нас. Третий стрелок пропал где-то позади и не подавал голоса. Потом в камере я вспомнил об этом и запоздало удивился. Задние стрелки больше всего кричали и грозно приказывали не отставать, не оглядываться, не нарушать равнение. «Какая прогулка!» — восторженно сказал я Витасу, усевшись на нары. «И ведь не было того, чего мы боялись!» Витас выглядел озадаченным. Я рассердился. Неужели его не радует, что день прошел хорошо? Нам разрешили поваляться в траве, а не поставили к стенке. Как можно в такой день быть недовольным? Он улыбнулся. Он был доволен. «Все же я не понимаю, зачем нас привезли сюда. И это меня продолжает тревожить. Подождем, что будет завтра?» Завтра было то же самое. Поздний подъем, отменная чечевичная похлебка с куском вонючей соленой трески, прогулка в лес, где мы снова нажрались голубики, слова поели до отвала и накушались всласть, тем более невыразительные угостились, решительно не подходили. И мы надышались вкусного воздуха и подставляли бледные лица северному нежаркому солнцу, а ночью не по-тюремному крепко спали. И даже Ян Витас перестал вскакивать и подслушивать у двери, пытаясь по разговорам охраны понять, что нас ожидает. Так продолжалось 10 дней. А потом прибыли пустые грузовики. Нас погрузили в них, вернули в монастырь. И везли нас обратно без пулеметов, с обычной охраной в 10 стрелков. Даже одной машины они не заполнили. и оравы собак, готовых ринуться и терзать, уже не было. Так, 2-3 собачки, больше для видимости. В монастыре к нам кинулись наши изумленные товарищи. Меня крепко обнял Хандомеров. «Черти полосатые, как нас надули!» — восторженно кричал он. «Нам же говорили, что вы в штрафных изоляторах, и еще неизвестно, выйдете ли оттуда. И сидите на гарантийном пайке, кусок хлеба и кружка кипятка в сутки. И грозили, что и нас туда же, если заволынем. Ох, как мы вкалывали, как надрывались! Секирная же гора! Скорее сдохнуть от работы, чем туда! А вы там, щенки, наедали, брюхо себе отращивали, дом отдыха вам устроили!» Дома отдыха на Секирной горе нам, конечно, не устроили. Щек мы не наели, брюхо не отрастили. Но уже и не шатались от изнеможения. И лом для моих рук снова стал железной рабочей палкой, а не неподъемной тяжестью. И, наверное, рядом с теми, кто все это время оставался в монастыре, мы выглядели, если и не упитанней, то, по крайней мере, не столь бледными и истощенными. В прежней нашей камере, куда вернули меня и Витаса, Хандомиров дал рациональное объяснение происшествию на Секирной горе. Скачков, ребята, устроил блестящий спектакль. Собрал сотню доходяг и отправил на поправку. А нам, оставшимся, растолковали, что вы ждете сурового суда за саботаж. И нам такое же грозит, если полностью на работе не выложимся. И 2000 зэков вкалывали до опупения. А что вас подкормили, а не расстреляли, хоть это Сачкову было бы еще проще, так причиной тому великие преимущества нашего социалистического строя. Все у нас совершается по плану, даже в тюрьме. В прошлом году в Соловки спустили контрольные цифры на отстрел. Выполнили, получили благодарность и премию. В этом году надо направить на строительство столько-то голов. Попробуй, Скачков, не досчитаться сотни. Нагоняй за срыв плана. Мы теперь числимся в программе выдачи. Он плановую цифру блюдет. А куда плановая выдача, налево или в руки другого конвоя, ему безразлично. Им командует целесообразность, а не мораль. Знает, за что сегодня можно получить премию. Опять прозвучало это слово — целесообразность. Даже Витас согласился, что искал целесообразность на Секирной горе не там, где она таилась.